Эпилог. Евграф Михайлович Тулин находился в кабинете Струкова, время было вечернее. Сыщик, прибыв в Москву вместе с надзирателем Кротовым, с вокзала немедленно направился в сыскную полицию, спеша доложить начальнику о произошедших событиях на Урале. Николай Никифорович весьма обрадовался его прибытию и, организовав горячий самовар, принялся внимательно слушать Евграфа за чашкой дружеского чая. Дождавшись окончания монолога сыщика, начальник сыскной части начал задавать вопросы. «Ты что, получается, вы с Кротовым почти 20 верст проползли по пещере и вышли к реке Ай?» – удивленно спросил Николай Никифорович. «Ну, не все же время ползли. После взрыва шли версты 4, немного пригнувшись, потом сильно согнувшись, затем на четвереньках верст 7. Уже и не знали, выживем или нет». Поутру вышли к реке, выходом в заросшем ущелье имеется, а нас там уже искали. Местный народ давно говорил о том, что выход из пещеры имеется у реки Ай, только не знал где. Теперь это место известно. Да, вот это приключение, всем приключениям нос утрет. Ну а что же купец не признался в воровском деле, чеканки монет? Уточнил Струков. Нет, не признался, а концов не осталось. Не зря же они взорвали какой-то грот или пещеру, где имелись станки. Теперь все шито-крыто. Опрос местного населения тоже ничего не дал. Все молчали, как в рот воды набрали. Я арестовал Китового, Бажена и двух его подручных. Задержал их по подозрению в изготовлении денег и убийстве ювелира. Отвез в Уфу к местному полицмейстеру. В сопровождении урядника из этого же городка. Только Китовый этого полицмейстера кормит и ублажает. Тот ему плохого не сделает. Да и местную уфимскую власть он знает. Так что, думаю, скоро выйдет. Ничего не получилось. Ни вас не спас от отставки, ни Ольгу Владимировну под венец не привел. С сожалением ответил Тулин. Купец свой уже вышел из-под надзора. Давай-ка выпьем вина. Сейчас приготовлю все для этого. У меня есть хорошая бутылочка французского. А ты, ожидая меня, прочти пока. Сказал Струков и передал Евграфу официальный документ. Евграф развернул письмо и начал читать. «Весьма секретно. Обер-полицмейстеру города Москвы. Его высокопревосходительству генералу Козлову. С почтением сообщаю вам о результатах следствия по купцу второй гильдии Китовому. Обвинения в фальшивопечатании золотых денег не подтвердились. Обыски и дознания, проведенные в Саткинском заводском округе, результатов не дали». Свидетелей не выявлено. Данный купец является благотворителем и награжден наградами общества. Неделю назад высочайшим повелением из Санкт-Петербурга ему присвоен орден святого Станислава III степени. Данная высочайшая награда сняла с него любые подозрения. Задержанные по делу приказчик Бажен и двое его помощников свою принадлежность к общине душителей отрицали. Свидетели показали, что они не являются раскольниками и беспоповцами, так как церковь посещают, православные праздники соблюдают. О чем заявили опрошенный местный священник и духовное правление Миасского уезда. Однако после дознания свободный крестьянин Бажен Лапотный с товарищами пропал. Возможно, ушел в тайгу, а возможно, вообще покинул губернию. Соседи показывают, что вскоре всего убыл сей крестьянин Бажен на сезон охоты для добычи пушнины. При выявлении будет вновь опрошен. По факту взрыва на рудниках виновники не определены. Возможен природный взрыв по случаю выхода горных газов. По всем фактам безобразия на заводе меры приняты. Управляющий Фрол Ипатьевич Рудаков за безобразие на рудниках и недосмотр с должности смещен. Вместо него назначен Макар Юрьевич Китовый из приписных крестьян Саткинского заводского округа. Урядник Саткинского заводского округа проявил верность долгу при спасении служащих московской полиции. Благодаря его героическим действиям были обнаружены помощник по особым поручениям при начальнике сыскной части московской полиции Тулин Е.М. и надзиратель Кротов Е.Е. За данные заслуги урядник награжден серебряной медалью за беспорочную службу в полиции. Прошу вас снять с контроля данное поручение. Далее шли подпись и печать уфимского полицмейстера. Вот так новости. Этот Макар Юрьевич раньше старшим приказчиком у купца Китового был, а теперь, значит, уже управляющим заводом стал. Я и говорил, что купец откупится. Вот оно как. Пока мы ехали, все стало наоборот. Значит, хорошие деньги вперед нас в Санкт-Петербург отправлены», — спокойно заявил Евграф Михайлович. «Ты не горюй. Все получилось. Главное, этот фальшивый монетный двор уничтожили. Обратно его уже не вернуть. Доложу завтра обер-полицмейстеру в последний раз. Я, конечно, направлен в отставку, но с почетом и уважением, хорошей пенсией и выходным пособием. Мне уже пора, возраст требует. Орденов и прочих знаков отличия вы с Кротовым, естественно, не ждите. Сам понимаешь, что твой орден отдали Китовому, а медаль Кротова – уряднику. Но за службу личное спасибо. Что могу? Работу вы провели большую. Империя наша бескрайняя, всей правды не сыщешь. Но общий порядок поддерживать надо», – с улыбкой заявил Струков, наливая вино в высокие бокалы. «Так-то так», – удрученно ответил Евграф. «А насчет графини не беспокойтесь. Вернулась Ольга Владимировна с половины дороги. Не поехала в Сан-Марино. Решила вас ждать. Я уже за ней экипаж отправил. Так что будет еще венчание», – хитро улыбаясь, заявил Струков. «Есть же хоть что-то хорошее в жизни», – подумал Тулин, выпивая бокал вина.